Вот тут не знаешь. Все родня твоя, сказал Ефим. Иван надел в горнице новые брюки, рубаху, причесался у зеркала, вышел опять к гостям. Приехал Пашка на машине, зарулил в ограду, заглушил мотор, вошел в дом, вопросительно уставился на всех. «Никак, браток, приехал». «Браток», — сказал Ефим, — «не Андрей только, а Иван». «Ну!» Пашка подошел к Ивану, запросто поздоровался, засмеялся и сказал: «Хорош, браток». Иван невольно улыбнулся и подумал, что с этим парнем ему, наверное, легко будет сойтись. У Пашки был редкий дар от природы — сразу вызывать в людях радостное желание быть самими собой. Он смотрел просто и прямо, и смело. Он был красив той несколько хищной, дерзкой красотой, какая даруется людям отчаянным и бесшабашным, одинаково готовым к подвигу и к преступлению. Пашка действительно очень походил на дядю Макара. Та же едкая насмешливость в глазах, те же сросшиеся брови, прямой нос, девичьи губы. Взгляд смелый и нахален, добр и жесток вместе. «С приездом, значит», — сказал Пашка. «Спасибо». «Шофер тоже», — сказал Ефим. «Ну, это совсем здорово. В общем, газанем сегодня, насколько я понимаю». Пашка опять засмеялся. И все тоже засмеялись. Иван поймал себя на том, что любуется Пашкой. Хорош, должно быть, этот паренек в драке, красив, наверное. С таким можно идти в огонь и в воду, не подведет. «Хочешь в баню?» — спросил Ефим сына. «В баню можно, но только вы без меня не начинаете. Ладно, Ваня, останови их в случае чего, а то они забудут про меня». Гости засмеялись. «Про тебя забудешь. Пойдет сейчас, одни пятки вымоет и быстрее всех за столом окажется». Пашка вмиг собрался и ушел в баню. Между тем Нюра и еще две молодые бабы накрывали в горнице стол. А в прихожей беседовали, не торопясь. Мужики сидели кто на лавке, кто на кровати, кто на припечи, говорили о своих житейских делах, о том, как было при колхозе и как стало при совхозе. Иван так и не понял, лучше стало при совхозе или хуже. Понял только, что разрешается держать 10 кур, а держать по 20-30 можно выкармливать только одну свинью, а откармливают по две, а некоторые умудряются по три. При усадебной участке урезали до 15 соток, а сажают картошку по старым своим межам. Чего зря земле пустовать? И говорили все это при председателе сельсовета. Тот весело смотрел на мужиков и говорил: «Вы думаете, мы этого не знаем, что ли?» «Знаем. Все скоро уладится. Привыкните маленько, тогда уж». Между прочим, он же сообщил, что скоро вдоль Чуйского тракта будут тянуть высоковольтную линию до Горно-Алтайска. Кто хочет, может хорошо заработать на земляных работах, ямы под мачты копать. Работы в совхозе сворачиваются. Потом он рассказал, какую выгоду получит село с постоянным дешевым электричеством, большую выгоду, перечислял, какие работы будут электрифицированы. С председателем соглашались. Иван, слушая их, подумал, что он, городской житель, не умеет так рассуждать, какая выгода от электричества, какая польза и какое облегчение в труде. Подошли еще несколько мужиков и баб, здоровались с Иваном, включались в общую беседу. Пришел широкоплечий кряжистый мужик с черной окладистой бородой, с маленькими умными глазами. Григорий Малюгин. Гриньку мало изменили годы. То есть, конечно, изменили. Но крепости почти не поубавили. Раздался вшире Гринька, стал медлительней. Не так горели глаза, но и в 58 лет мог он заводиться с лодкой вверх до Катуни на 30-40 километров. Жить неделями в островах, высиживать ночи в скратках, поджидая раннюю весеннюю зарю, когда красновато-пепельный склон неба то тут, то там начнет перечеркивать прямой низкий лед ожиревших селезней. А надо знать, как бежит, торопится по камням буйная Катунь, как своенравно и круто заворачивает она то вправо, то влево, Как обрывистые ее дикие берега, чтобы понять, что такое завести лодку на 40 километров вверх по ней. Надо знать, как холодна алтайская весенняя ночь, чтобы понять, что такое высидеть ее, согреваясь только жгучим волнением от предстоящей торопливой пальбы по красивым, оглупевшим от любовной страсти селезням. Надо знать также, как хорош предрассветный час на Катуне, как тихон, при том, что Катунь кипит в камнях. Надо видеть хоть один раз, как величаво и торжественно нисходит на землю молодой день, как играют на воде теплые краски зари, как чиста катунская вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, какой красоте он привык. Странно повернулась Гринкина судьба. Конократ, разбойник, наводивший ужас на село, страшный жестокий мститель за обиду, сидел теперь с винтовкой через две ночи на третью, стерег районную сберкассу с ее немалыми деньгами в плохоньких сейфах. И никто этому не удивлялся, никому это не казалось смешным.